В крохотной прихожей пахло сыростью. На протянутых веревках висело сохнущее белье. В ванной полоскалось что-то похожее на простыни. Хорошо, что шампанского не видно. «А что это за розы?» – спросила Лена. «Да так, я тут бабушку через дорогу перевел, она цветами торгует», – промямлил Андрей, ужасаясь, что несет такую чушь. «Вот она в благодарности подарила. А я дарю вам». Он неловко протянул букет. Чуть помешков, Лена взяла розы, поднесла к лицу, бросила быстрый взгляд. Смотрела она сейчас с интересом. Не так, как хозяйка смотрит на невовремя пришедшего электрика. «Спасибо, бабушке. Где вы нашли такую щедрую и состоятельную? Один букет, наверное, всю ее пенсию перетянет». Лукавая улыбка приободрила Андрея. «Вот тут еще», – он протянул пакет. «Что еще?» Карие глаза хлопнули не накрашенными, но все равно длинными ресницами. «Шампанское и конфеты». «Это вы уже другую бабушку перевели через дорогу? Или двух бабушек?» Хотя Лена и прикалывалась, но пакет взяла. «Да соврал я про бабушку», – сказал Андрей. «Просто как-то неловко стало». «А то я не догадывалась», – засмеялась Лена. «Вы светильник повесите или хотите сразу шампанское пить?» «Да что вы», – смутился Андрей. «Я совсем не за тем. Конечно, повешу». Лена провела его в 16-метровую комнату, где стояли диван, стол, кресло, телевизор, детская кроватка и небольшой шифонер. Свободного места почти не оставалось. «Вот здесь можно?» Она показала на стену над диваном. «Конечно». «А где мой тезка?» «Кто?» – насторожилась Лена. «Андрейка». «Он сегодня у мамы. Я хотела постираться, убрать». «Да-да, я все быстро сделаю и уйду». Андрей поспешно достал дверь. «Ну, зачем же? Раз нарисовался праздник. Только я пока на кухне переоденусь». Через час светильник был многократно опробован. Стол накрыт выглаженной скатертью. Коробка с конфетами открыта. Шампанское разлито по бокалам. Лена надела симпатичное открытое платье, подкрасилась и сразу приобрела праздничный вид. Очарованный Говоров не спускал с нее глаз. Теперь надо было рассказать что-то умное, представив себя с лучшей стороны, чтобы произвести впечатление. Но в голову ничего не приходило, поэтому Андрей в подробностях рассказывал, как убило током неизвестного бедолагу, потому что он пользовался некачественным электрооборудованием, и почему с этим хорошим светильником никогда не сможет произойти такая трагедия. Лена, в свою очередь, поведала, что работает учительницей английского в школе. Была замужем, но в прошлом году развелась. Сыну скоро исполнится 4 года. И у нее есть мечта открыть кооператив по обучению иностранным языкам. «Правда, для этого нужны деньги», – вздохнула Лена и допила свой бокал. «А вы, Андрей, кем работаете?» «Я». Говоров захмелел и чуть не брякнул, что работает дворником. Но вчера прошел собеседование с хозяином частной фирмы и принят на работу ночным охранником, благодаря чему сможет вполне прилично зарабатывать. Но вовремя прикусил язык и ругнул себя за неистребимую привычку говорить правду, которая сейчас будет выглядеть неуместно и неприглядно. «У меня своя фирма», – сказал он. Получилось это с трудом. Язык не слушался, слова протискивались через горло с трудом. Андрей позавидовал тем, кто врет еще легче, чем говорит правду. «Правда, открылся недавно, еще не раскрутился как следует», – добавил он. «Так что все впереди». «А чем вы занимаетесь в своей фирме?» – живо заинтересовалась учительница. «Торгую моргтехникой», – сказал Андрей и разлил по бокалам остатки шампанского. Он и сам толком не успел узнать, какой профиль у органайзера. Сегодня в ночь ему предстояло заступить только на третье дежурство. «Так вы же вроде электрик», – удивилась Лена. «По образованию электрик», – согласился Андрей. «Только теперь я переквалифицировался в бизнесмена». «Вот и я же так хочу», – оживилась Лена. «Чтобы сама себе хозяйка и заработки другие. А у вас там не найдется какой-нибудь комнаты, чтобы занятия проводить? Ну, в смысле, чтобы за аренду не платить. У меня-то откуда деньги?» Говоров покраснел. «Вот тебе раз. Заврался. Как говорится, не умеешь, не берись. Влип по самые уши». Будто раздумывая, он покрутил пустой бокал. «Ну, в принципе, наверное, можно. Только надо прикинуть все. Разобраться, как там с площадями. Что можно уплотнить. Разберемся, в общем». «Ой, как здорово!» Лена захлопала в ладоши. «Мне так повезло, что мы познакомились». Говоров посмотрел на часы. «Ну, мне пора». «Уже?» – искренне огорчилась хозяйка. «А я думала, мы еще телевизор посмотрим». «Да я не такой любитель телевизора». Андрей встал. «К тому же мне в фирму заглянуть надо. Охрану проверить. Можно я вам позвоню? Может, в кино сходим или в кафе?» «Конечно». Лена обнажила в улыбке ровные белые зубы. «Я напишу номер». Говоров прилетел в органайзер, такой радостный, будто ему нежданно-негаданно обломился в наследство миллион, а то и поболее. Дневной охранник Шумейка, которого все называли Шума, дерганный приблотненный парнишка с желтой фиксой, взглянув на него, осклабился. «Ты, новенький, в натуре светишься, как полкило урана схавал. Только не перни, а то весь квартал на воздух». Сказал и будто измазал светлые возвышенные чувства своими испражнениями. Андрей схватил его за грудки, тряхнул, оттолкнул. Шума отлетел в угол, упал и ударился головой об стену. «Ты что? Я же пошутил!» «Еще раз так пошутишь, башку отшибу!» – грозно рыкнул Говоров. К его удивлению, задиристый Шума не стал залупаться и качать права. Молча намочил платок, отжал и приложил к начинающей набухать на затылке шишки, покинул офис. Оставшись один, Андрей долго ходил по комнатам, не в силах успокоиться. На прощание Лена обняла его за шею и поцеловала. Не так, чмоки-чмоки, а по-настоящему, в засос. У него даже мурашки по телу побежали. И будто крылья выросли. Он прошелся по помещению, осмотрелся по-хозяйски, словно действительно хотел найти комнату для Лены. Фирма занимала несколько комнат в цоколе панельной девятиэтажки. Большая комната, естественно, была кабинетом директора. Меньшая – бухгалтерии. В средней выставлены образцы товаров. Компьютеры, принтеры. Доживающие свой век пишущие машинки. Калькуляторы. Пачки бумаги. И дающие название фирме разнообразные органайзеры. От обычных, в коленкоровых переплетах, до электронных. Где находились сами товары, Говоров не знал, да и не сильно ломал над этим голову. В новые времена наличие живого товара не является обязательным атрибутом торговли. Может, оргтехника хранится где-то на складе и доставляется по выбранным образцам. Может, ее вовсе не существует в природе. А может, органайзеры вовсе не занимаются торговлей или торгуют чем-то другим, например, оружием или наркотиками. По образцовой чистоте кабинетов, обилию всяких понтовых прибамбасов в виде дорогой офисной мебели, настольных письменных приборов, Монблан, виденных ранее Говоровым только в кино, по практически полному отсутствию документации, а главное покупатели, как розничных, так и оптовиков, Андрей сделал для себя вывод, что поток «деньги, товар, деньги» бурлил здесь не слишком бурно, если бурлил вообще. Сейчас много развелось таких вот воздушных фирм, состоящих из шикарного офиса, директора с секретарем и бухгалтера, которые как возникали, так и исчезали в одночасье, оставляя за собой празднично-криминальный аромат красивой, но недолгой жизни в духе великого комбинатора Остапа Бендера. Судя по аккуратно сложенной на краю директорского стола пачке подробных программок, стоящей на журнальном столике початой трехгранной бутылки виски «Грантс» емкостью в 4,5 литра, качелеобразный механизм, для наливания которой привлек внимание Говорова как инженера, Григорий Натанович не изнывал от скуки и не маялся бездельем. Напротив, ему было чем заняться. Причем занятия эти были простыми и по-человечески понятными. Как директор приезжал на работу, Андрей не видел, потому что дневной охранник заступал на смену в 7 часов утра. А вот запоздалый отъезд начальника как-то наблюдал. Директор снимал красный двубортный с искоркой пиджак, за что Говоров сразу прозвал его про себя красным директором, черные брюки и петушиный галстук. Надевал красный же костюм «Адидас» с гербом на груди и аббревиатурой «СССР» на спине. Лаковые черные туфли менял на кроссовки. Белая рубашка оставалась на нем. В таком спортивно-респектабельном виде он усаживался в иномарку и с достоинством уезжал по своим вечерним делам. Говоров по требованию директора ходил на работу в костюме, светлой рубахе, с черным галстуком и на чищенных туфлях. Все это было уже изрядно поношенным и надоевшим. Сейчас он не удержался. Примерил пиджак начальника, оставив черный фирменный галстук, и посидел в массивном кожаном кресле. Тронном, как он сразу же его и окрестил. Только попробовать виски не решился. Хотя соблазн был большой. Чего уж там говорить. Включил огромный телевизор. Смолол привозной кофе из хозяйских запасов. Заварил в турке на маленькой плитке в шестиметровой кухне. Надел красный директорский пиджак и уселся за стол начальника. А ведь отсюда все видится совсем по-другому. И даже запах какой-то дорогой. С удивлением подумал Андрей, оглядывая кабинет из директорского кресла. И маленькими глотками смакуя непривычно ароматный напиток. Дорогой запах, как определило его обоняние, складывался из ароматов диоровского Фаренгейта и настоящего американского Мальборо, боливийской арабики и натуральной кожи мебели. Но что-то еще неуловимо витало в воздухе, что Говоров безуспешно пытался определить и никак не мог. Скорее всего, это тот самый пресловутый запах денег, подумал он и даже не рассмеялся, потому что это вряд ли была шутка. Надо будет пригласить сюда Лену, пусть убедится, что лишней комнаты для нее нет. И тут же поймал себя на том, что просто хочет пустить девушке пыль в глаза. Странно, раньше у него никогда таких мыслей не возникало. Чуть отъехав в кресле, он положил ноги на стол и с высоты нового положения, с денежного манблана, оглядел окружающий мир. Пашка Колотунчик, Матвеич, Виталик Егоров, Славка Игнатьев. Все остались где-то внизу. Их крохотные фигуры копошились в беспросветной жизни, занимались нелюбимыми делами, чтобы сшибить немного деньжат и свести концы с концами. Оказавшийся в гламурном антураже Андрей вдруг впервые осознал, что иметь деньги очень даже приятно, независимо от их происхождения. Это была ересь, противоречащая всему, чему его до сих пор учили. Школьные учителя, родители, комсомол, газеты и телевидение, ораторы на собраниях. Но сейчас он вдруг понял, хотя учили его правильным вещам, но они подходят для правильного мира. А когда мир вывернулся наизнанку, им нельзя следовать, иначе будешь лохом. А вон те маленькие фигурки живут правильной жизнью в неправильном мире, а потому и жизнь у них выходит неправильная. И денег у них никогда не будет. А кто это выделяется среди никчемной мелюзги? Что за фигурка в оранжевом жилете шаркает метлой во дворе сельхозмаша? Да это он сам, Андрюха Говоров. Первостатейный лох. Андрей тяжело вздохнул, покинул чужое кресло, снял чужой пиджак и повесил в шкаф, предварительно осмотрев его и сдув с плеча невидимый волосок. Настроение почему-то испортилось. Надев свою одежду, он, подчиняясь неведомому порыву, вдруг свинтил дурацкий институтский ромбик и спрятал его в карман. Да, надо достать деньги, потому что одной истории про опасность кустарных светильников Лену не завоюешь. Кстати, что она там говорила про телевизор? Ничего заслуживающего внимания там не показывали. Странно. Или она такая любительница телепередач, что смотрит все подряд? Есть такие люди. Он щелкнул выключателем. Дежурство шло своим чередом. Главная обязанность ночного охранника состояла в основном в постоянном присутствии и нечастом передвижении по офису, чтобы с улицы фиксировалось наличие живого человека. А в случае чего надо было звонить в милицию и до ее прихода отбиваться от злоумышленников резиновой палкой, которая передавалась от смены к смене.